Глава 25. Ожидания не оправдались, по крайней мере, радовать при всех. А в том, что я от содеянного явно буду не в восторге, сомневаться, понятно, не приходилось. Дракон не стал. Вместо этого поманил к себе Нага в магическом пенсне с зелеными стеклами. Я сразу заподозрила в нем секретаря. Тот, поправив цветные стеклышки, приблизился, на ходу меняя форму. В руках у него оказался круглый золотой поднос. От меня не укрылось, с каким пиететом смотрели на Нага, в котором я заподозрила секретаря окружающие. «Хранитель», — донесся до меня шепоток. «Хранитель священного Лайра, хранитель зыбучего зеркала, Лесауш Дрот Хташ». «А ведь секретарь-то непростой». Эта догадка подтвердилась, когда Наг бросил на поднос, что лежал на одной руке, горсть песка, припустил зеленые стеклышки, бросил взгляд поверх пенсне, и в тот же миг над золотой поверхностью закружилась маленькая песчаная буря. Я следил за действиями Нага, как завороженная. Высшую магию пространственного континуума мы, понятно, не проходили. Тут без крови высших никак, ну а где ты раздобудешь такое сокровище? Но отличить ее от других я могу, вполне способна. На какое-то время мир замер, отступил на второй план. Я жадно вглядывалась в выверенные, отточенные движения секретаря-лорда и думала лишь об одном – как бы умудриться попасть к нему в ученики? Не будет ли лорд против? И, пожалуй, скорее всего, будет. Но все же, если спросить… Не сейчас, конечно, момент для этого совсем не подходящий, но… Высшая магия! Да я о таком мечтать не могла! Тем временем дракон провел над крошечным стихийным буйством ладонью, и буран обрел форму. Спустя пару мгновений на подносе уже стоял золотой кубок. Лорд Драгуаратх откинул крышку с перстня на безымянном пальце, и стоило голубоватой щепотке заструиться в кубок, как тот наполнился пузырящейся жидкостью. Дракон снял кубок с подноса и протянул мне. «Что это?» – спросила я, принюхиваясь. «Скрепление договора». Дернул уголком губ Вулканис. Или Ньюрита Макджин желает прибегнуть к иному, опробованному способу? Ньюрита Макджин не желала. Сделав три глотка, на вкус напиток оказался обычной водой, только газированной и с привкусом лунной пыли, что позволило мне определить лунную эссенцию, ценнейший магический реагент, о котором я только читала, в действии пробовать, тем более на себе, не доводилось. Я вернула кубок дракону. Он осушил его, не сводя с меня глаз. Обратно возвращались полным составом. По правую руку от меня, с горделиво задранным подбородком, скользила, шелестя длинным хвостом по мраморным плитам, Ше Сарса, моя личная телохранительница. По левую – Ше Арса, бросающая на меня благодарные взгляды из-под длинных, приспущенных ресниц. Валинзы держались сзади. «Вот это ты молодец, деточка! Вот это прям слов нет, какая молодец!» Стрекотал на ухо Саламандр. «Заполучить Ваолинзи в личное пользование! Да о боевой магии нагов Фальдейн и не слыхивали! Ну, теперь ты точно в надежных руках, и хвостах!» «Угум!» – буркнула я, клокоча внутри от гнева. «Ну, зараза огненная, дай только до покоев добраться! Больше не отвертишься! Выложишь все, как миленький!» Нагини тревожно переглянулись, но промолчали. «Нет, вот только как подумаешь, что ты могла упустить шанс первой мены, так мурашками покрываюсь. Теперь уж тебе не страшны приставания этого гада Викториона. Нага тебе присягнула при всех. Фига лысого она его в следующий раз послушает. Ну разве я не гениален?» «Угум», — снова буркнула я, и сестры Ваолинзи снова быстро переглянулись. «Так, я вижу, кто-то не в духе», — продолжал стрекотать Саламандр. «И очень даже зря. Дело-то, между прочим, все одно решенное, а так мы хоть охраной обзавелись. И нечего на остальных Валинзи коситься. Они хоть к тебе и приставлены, а все ж таки лорду служат. А Ше Сарса теперь твоя до гроба и даже после. Впрочем, надеюсь, до этого еще далеко». Внезапно я остановилась, как вкопанная. Нагини, покосившиеся на меня, тоже застыли изваяниями. «Что ты имел в виду, когда сказал, что дело решенное?» Процедила я. «Это что ж замена такая?» Ньюрита Макджин начала было Ше Арса, но замолчала, когда я выставила перед собой ладонь. Мне же было не до подозрений, даже если они касались меня и были связаны не то с сумасшествием, не то со слабоумием. Тут хоть бы и вправду мозгами не поехать. Потому что страшная и, пожалуй, даже бесстыжая догадка обрушилась на голову ушатом ледяной воды. Саламандр, съеживаясь еще больше, скользнул было по плечу вниз, явно собираясь по своему обыкновению спастись бегством. Но не тут-то было. Мои инстинкты были обострены, как бритва легендарного Акама. В следующий миг вредина болталась у всех на виду вниз головой. Я вцепилась в его хвост так, что, пожалуй, чтобы скрыться от меня сейчас, пришлось бы бежать вместе с моей рукой. «Помогите! Убивают!» – завопил Саламандр, и когда это не возымело реакции, окружившие нас нагини только что чуть брови приподняли, ничем не выдавая изумления. Словно привыкли к тому, что упитанные огненные ящеры то и дело возникают из воздуха. И справился. «Пожар! Горим!» Я ахнула, чувствуя, как магия затрещала на кончиках пальцев. Саламандру, конечно, до дракона далеко, моя магия и не думала реагировать на провокацию. А вот его собственная, которая в данный момент сиречь излишки моей, что Саламандр впитал в тронном зале. «Нюрита Макджин, с вами все в порядке?» К нам уже спешил непонятно откуда взявшийся Шагрейлерат Дракхар, правое крыло лорда, во главе отряда из драконов и нагов в истинной форме. И тут Валинзи показали отличную выучку. Раз, и форма на них с треском разъехалась, по мраморным плитам зазмеились переливчатые хвосты, а воздух вокруг меня сгустился от избытка боевой магии. Два, и нас с Саламандром накрыло звуконепроницаемым куполом. Причем, как я успела заметить, сплетенными зеркальными чарами, а, соответственно, зеркальной поверхностью. То есть для спешащих к нам драконов мы с этой огненной пакостью оказались невидимыми. «Три!» Ньюрита Макджин просила ее не беспокоить. Донесся бесстрастный голос Шея Сарсы. У нее приватная беседа. «Вот это выправка боевых магес!» Я встряхнула Саламандра, который, пользуясь моим замешательством, попытался выскользнуть. «Развею!» – прорычала я. «Не развеешь!» – возразил болтающийся на хвосте Саламандр, правда, не очень уверенно. «Назови хоть одну причину!» «Я твой фамильяр! Привязанный!» «Брешешь, Свинтус!» «С места мне не сойти, если вру, и вообще, чье имя ведают, того не развеивают!» «Знать твое имя не знаю и не хочу!» – прорычала я. «Бублик!» – выдохнул Саламандр. От удивления я даже трясти его перестала. «Бублик? Кто догадался назвать низшего огненного духа Бубликом?» «Ты догадалась, деточка!» Выдохнул Бублик, и у меня от шока разжались пальцы. «Ту самую ночь, когда сделала меня тем, кто я есть сейчас!» «Врешь!» – вырвалось у меня. «Не сойти мне с этого места!» Снова пообещал Саламандр, правда, довольно споро улепетывая при этом. «Да-да, сама так назвала, до привязки еще!» В общем, я пока погуляю на безопасном для моего хвоста расстоянии, а тебе пока место стыть надо. «А ну стой сейчас же!» – вырвалось у меня. «Стой, тебе говорят! Не буду я тебя развеивать!» «Я тебя не слышу!» – раздалось из-за звукопоглощающего полога, как сквозь толщу воды.